Глава 21. Суперприз. Но тихо, без шума и пыли пройти не удалось. В очередных развалинах на нашей дороге что-то зашуршало, и мы тут же нанесли туда ракетный удар, сопроводив его пулеметными очередями. Из рельсотронов стрелять на звук не стали. Вдруг там просто крыса какая. Слишком дорого обойдется такой залп. Останемся на время без самого мощного оружия. Ракеты взорвались, выскочило уведомление, посмотрел, что в нем. Оказалось, мы уничтожили какой-то стационарный дзот. Из опыта неплохо подкинули. «Шумим мы изрядно, показываем, куда идем», — покачал головой я. «Давайте через минуту запустим ракету в другом направлении. Она там рванет, и враги подумают, что мы направились в том направлении, и там ведем бой», — предложила Ютян. «Дело говоришь». — согласился я. Не то чтобы у нас было слишком много ракет, но ради маскировки своего движения такой трюк предпринять стоило. Ракету я запустил лично, через минуту. Она взорвалась близко к позиции, с которой мы стартовали. Пусть ломают голову, где мы на самом деле. Непосредственно в болото, на предположительное место старта наших соперников, мы залезать не стали. Облюбовали симпатичные развалины поблизости к нему. Принялись маскировать свои позиции. Немножко закопались в грунт и набросали сверху кирпичи, мох и ветви, сломанные с деревьев поблизости. Надеялись, что такая маскировка хоть немного поможет от продвинутых дронов противника. Все наши уцелевшие дроны благополучно достигли своих позиций. Мин, Ютян в окрестностях тоже накидало много, истратив и свои запасы, и Петькины полностью. А из моих запасов и Сереги она организовала 3 мегаловушки на самых опасных с ее точки зрения направлениях атаки. Сложила их в 3 ямы и замаскировала как следует. Если рванет рядом такая гроздь мин, это уже не просто повреждение ходовой, а гарантированный капец всему роботу. Игрок внутри, может, и уцелеет в бронекапсуле, но без своего робота тут долго не протянет. Наши враги еще 3 давали знать о себе. Больше всего стрельбы было во 2-й раз. Минимум 30 минут стреляли пулеметы и гремели разрывы ракет. Все это было далеко от нас. Сначала по кромке болота на этой стороне от развалин, а затем уже за развалинами на нашей стороне. Похоже, что наш план удался. Выйдя на нашу сторону болота, соперники нарвались на те амфибии, от встречи с которыми мы отказались. «Вот призов набрали-то, наверное», — завистливо сказал Петька. «Что нам эти трофеи? Нам главное выиграть надо суперприз за эту схватку», — напомнил я. Трофеи за 3 амфибии и дзот я пустил по рукам. Осознал, что слишком велик был риск, что мы тут погибнем. И, естественно, в этом случае утратим и уже набранные трофеи. Каждый выбрал себе то, что ему больше всего подходило по прежним скиллам и наметкам по дальнейшему развитию, и тут же и усвоил. Прошло 10 минут после того, как мы слышали звуки стрельбы в последний раз. А затем сладкой музыкой раздался одинокий взрыв. Его мы сразу узнали. Так взрывается одна из тех мин, что недавно установила Ютян. Рванула примерно там, где мы приняли решение радикально изменить свою стратегию. «Давай пустим еще одну ракету», — азартно предложила Ютян. «Пусть она рванет на этой стороне от развалин, но с другого края. Они подумают, что мы специально шумим там, потому что нас там нет, но полностью уверены в этом не будут». «Да они и без этой ракеты не будут уверены в том, где мы находимся», — не согласился Серега. «Да, лучше мы ракеты побережем», — сказал я. Инстинктивно хотелось согласиться со своей девушкой, но пользы я от плана не видел, да и пацанов нельзя обижать, каждый раз одобряя идеи Ютян. К тому же она и не обидчива, чего я лично от японки совсем не ожидал. Похоже, что я жертва стереотипов о Японии. С другой стороны, большую часть из них я взял из японских же фильмов и мультиков. 10 минут прошли в полной тишине, затем ожило изображение с камеры одного из спрятанных в развалинах дронов. Как и было запрограммировано, он сбросил нам короткое видео. На нем можно было увидеть спины трех боевых роботов, причем один из них двигался как-то дерганно, словно был поврежден. «Так, движется по центру», — сказал Серега, который прятал этот дрон. «И уже с этой стороны развалин находится, а не с той, где мы стартовали». «Вижу троих, один подранен. Но где четвертый?» — спросил Петька. «Неужели нам повезло, и его уделали амфибии?» «Неплохо было бы, но до конца верить не стоит. Вдруг он прямо сейчас крадется к нам, или просто шел параллельно основному отряду и не попал поэтому на камеру дрона», — сказал я. «Так что бдительность и еще раз бдительность». Снова мертвая тишина в течение 5 минут, которую мы тоже не нарушали. Болтать не о чем, да и нечего нарушать предбоевую концентрацию. Мы все, благодаря проведенному лечению за счет инопланетной медицины, были в прекрасной физической форме, так что высокий уровень концентрации сохранять могли долго. Несмотря на маскировку и тишину, внезапно рядом с нами обрушились ракеты. Взрывы следовали так часто, что сливались в один, и также неожиданно стихли. Я был в порядке. Лишь немного забросало землей и обломками зданий. Следовало выяснить, что с остальными. Загрузил проекции их боевых машин. Фух, порядок. Я так понял, что они на всякий случай дали залп в случайную точку, где мы могли быть, — спросил Петька. — И ведь почти не ошиблись, — ответил Серега. — Совсем рядом ударили. — Место тут для засады хорошее, потому и проверили ракетным ударом, — сказал я. — Они же тут проходили, вот, видимо, и заприметили. Надеюсь, никто не пальнул в ответ, выдав наши позиции. Друзья подтвердили, что проявили сдержанность. И тут же снова взрывы ракет. Слишком близко. Замигала красным картинка с устройством моего робота. Пострадал сервопривод на лазерной установке. В этом турнире повернуть ее я уже не смогу. «Нет, это явно не проверка. Похоже, их дроны нас нашли», — крикнул я. «Бежим в болото!» И мы тут же ломанули с наших позиций в сторону болота, быстро выходя на максимальную скорость. Болото вряд ли враги минировали, а других мин мы пока не обнаружили. Значит, именно по болоту сможем быстро к ним приблизиться. Ракеты продолжали рваться рядом с нами. Теперь мы активно использовали противоракеты и крупнокалиберные пулеметы. Поэтому пока что прямых попаданий удавалось избежать. Примерно через 0,5 километра я решил использовать наш единственный шанс засечь нынешнее местоположение врагов с учетом их доминирования по дронам. Была у меня чуйка, что они уже близко от нас. «Поднимаем все наши дроны. Надо попытаться засечь, где сейчас враги и их дроны», — приказал я. «Если удастся, сразу атакуем». Наши 6 засевших в укрытиях дронов одновременно взмыли вверх. Эта тактика дала свои плоды. Мы тут же засекли все 4 боевых машины врагов. Они были примерно в 300 метров от нас в развалинах. Не сбылись наши мечты. Боевые амфибии не смогли завалить ни одного из наших врагов. Засекли 5 дронов врага. Тут же пустили ракеты по боевым роботам и сами ринулись на них. К сожалению, мы тут же потеряли 3 наших дрона. Их сбили лазерами вражеские роботы с земли. Уж больно характерные были вспышки. С другой стороны, это было хорошо. Значит, эти роботы пока не смогут стрелять из рельсотронов. Вражеские дроны мы игнорировали. Главное, что мы обнаружили позиции врагов, и теперь их преимущество в дронах ничего не значило. Боевые роботы соперников засели в фундаменте когда-то огромного дома. Он был размерами примерно 70 на 70 метров. По одной машине пристроилась в каждом углу. Хорошая позиция для того, чтобы неожиданно атаковать нас, выскочив из-за огромных обломков, откуда бы мы ни приблизились, если бы мы двигались, не обнаружив засаду. Но теперь, когда внезапность была утрачена, позиция напоминала корзинку, в которую сложили все яйца, и которую нам надо было постараться уничтожить. Рванулись к соперникам, запуская по ним свои ракеты. 2 из уцелевших дронов еще транслировали нам позиции врагов. Они пока что никуда не двигались и были окутаны дымом, энергично запускаемых в нашу сторону ракет. «Максимальное сближение. Прыгайте по стенам и элементам фундамента. Там минимальные шансы наткнуться на мину». Мы стремительно неслись в атаку. Когда подобрались поближе, я выстрелил из рельсотрона, попытавшись поразить одну из вражеских машин прямо через фундамент. Повезло. Снаряд не утратил ударной силы и разнес не только фундамент, но и противника. Порадоваться первой победе в турнире не успел. Тут же потухла иконка Сереги. Блин. Похоже, ракеты все же его достали. В следующую секунду мы втроем ворвались внутрь фундамента. Дальше все шло на миллисекундах. Мы словно оказались в аду. Вокруг взрывались наши и чужие ракеты. Мы слишком сблизились, и теперь был высок шанс погибнуть от собственной ракеты. В глазах отпечатался близкий яркий взрыв. На фоне огня увидел летящего в прыжке в сторону врага робота Ютян. В следующее мгновение я набросился на ближайшего вражеского робота, расстреливая его из крупнокалиберных пулеметов в упор. Кроме этого, лупил мощными кулаками робота по самым уязвимым точкам, шарнирам и местам выхода оружия, при этом старался держаться сбоку, чтобы враг не мог врезать по мне из рельсотрона. Я не мог знать, он ли стрелял из лазера по нашим дронам, и, следовательно, не мог пока использовать рельсотрон, или не он. Разумно было вести себя осторожнее. Я уже почти с ним покончил, когда он выпустил несколько ракет, и одна из моих пуль попала в боеголовку ближайшей. Взрыв разметал нас в стороны, а затем меня, по-видимому, настигла со спины одна из ранее выпущенных ракет. «Все, мы с роботом погибли». Вышел из игры. Серега уже сидел на своей койке. «И ты, чувак?» — с сожалением сказал он, увидев выражение моего лица. «Ракеты тебя, да?» — спросил его. «Не, все же на мину наступил», — ответил он. «Да они как-то умудрились то ли очень мощную мину использовать, то ли, как и Ютян, в одном месте заложили много мин. Так рвануло, что уцелеть было без шансов». Тут и Петька встал с койки. «Убили», — разочарованно сказал он. «А ты своего грохнул хоть?» — спросил его Серега. «Ага», — твердо ответил он. «Выстрел из рельсотрона он не смог пережить. К сожалению, за секунду перед этим выпустил в меня 4 ракеты. Они успели отделиться от корпуса, и снаряд из рельсотрона их не обезвредил». Мы втроем уставились на мирно лежавшую с безмятежным выражением лица Ютян. Вся надежда была теперь только на нее. Ждать пришлось недолго. Ютян вскочила так стремительно, словно и не была в игре. «Парни, победа!» — радостно закричала она. Ютян подкинула вверх желанный трофей за победу в турнире. Продолговатый цилиндр с стальным отливом. Читался в описании. «Все верно. Приз именно тот, за который мы и сражались». Кроме того, она выложила на койку и собранные с побежденных роботов трофеи. Неплохие, но на фоне главного приза они нас сейчас не интересовали. Эмоции от победы немного схлынули, и Ютян начала рассказывать. Щеки ее раскраснелись от волнения, глаза сияли. «Мне повезло, что противник, видимо, был тот самый, подраненный. Двигался медленнее, чем я, хотя опытный. От снаряда из рельсотрона смог как-то все же увернуться, буквально в падении. Угадал, зараза, что сейчас выстрелю. Но я смогла удачно расстрелять его из пулеметов. Что-то внутри заклинило, и я его уже не спеша добила». Мы еще раз поздравили Ютян с тем, что она вытянула победу. «Парни, если бы вы не выбили 3 остальных, то что бы я там смогла сделать?» — махнула рукой она. «Мы команда, и мы добились успеха именно как команда». Тут же по горячим следам обсудили уроки боя. Решили, что кроме того, что нам повезло, без чего часто победы просто не достичь, ключевыми в победе стали 2 элемента. Первый мы применили от безысходности, когда выяснили, что дроны соперников круче наших. Наша тактика со спрятанными дронами на поле боя оказалась для противника настолько неожиданной, что, увидев чужие дроны внезапно рядом с собой, они запаниковали и начали стрелять из лазеров, чем лишили себя самого мощного оружия во время нашей атаки. Использовать можно что лазер, что рельсотрон. Главное, что ждать придется до возможности следующего использования больше минуты. Это не супертанк, способный использовать лазер или рельсотрон раз в несколько секунд. У боевого робота энергетика не настолько мощная. А вторая тактика, тесно связанная с первой, была использована нами от отчаяния и сработала, скорее всего, из-за ее неожиданности. Видимо, на таком полигоне редко идут в рукопашную на боевых роботах, от нас этого попросту не ждали. Предполагали, наверное, что мы будем бить издалека ракетами, как и наши противники. Сразу же сходили посмотреть на робота Ютиан. Выглядел он жутко, но все же я решил, что смогу его восстановить. Ну, а наши три машины, на которые мы указали, регистрируясь в турнире, превратились попросту в три груды хлама. Хоть не дымились, и то уже хорошо. Максимум сниму с каждого из роботов несколько деталей на запчасти. Но сейчас было не до этого. Я рассказал по громкой связи о нашем турнире, и самое главное, что за приз нам удалось заполучить. Его значение смогли оценить даже дети. Восторг был общим. Сразу же использовали чудесный трофей на марабу. В червоточине проверить, как он работает, было невозможно, но в результате мы не сомневались. В игре с такими вещами система не шутит. Из червоточины вылетали с опаской, помня про собственные трюки со снаряженными и оставленными ракетами. К счастью, засады не было, и мы немедленно отправились к земле. «Ну что, о нас тут уже должны были забыть. Все согласны?» — спросил я по общей связи. Раздался хор голосов, подтверждающих мою точку зрения. «А все ли согласны, что мы с нынешними силами должны навестить именно Токио?» — подпустив в голос эмоциональности, спросил я. «Месть!» — заорал Серега. «Месть!» — подхватило за ним сразу несколько голосов. Что удивительно, кричали и люди за 40. «Тогда выдвигаемся. Марабу впереди, разведывательно-диверсионные корабли идут по краям эскадры. Снижаемся вначале в 500 километров от берега в Тихом океане. Оттуда потихоньку движемся, исследуя радарами сушу на островах. Если они снова сидят в засаде, Марабу должен это выявить. После этого определимся с дальнейшей стратегией». С нашей армией мы тоже связались. Получили от них заверение, что в районе Японии ни одного из российских кораблей точно нет. Основные бои с пришельцами ведутся над густонаселенной европейской частью России. Армия отгоняет пришельцев от самых важных подземных баз. Но нам это было только на руку. Не надо опасаться вступить в бой с нашими или попасть в чужую схему нашей армии, будучи к ней не готовыми. Конечно, у нас по любым меркам была сосредоточена в руках огромная мощь, но я прекрасно помнил, как мы и по отдельности, и вместе с генералом громили превосходящие нас по силе эскадры. Поэтому да, наглость, как недавно на турнире, будет нашим козырным оружием. Но только тогда, когда для ее использования будут разумные основания. И да, мы, приближаясь к Японии, активно использовали маневрирование. Пусть Марабу, да еще и с использованием нашего свежего трофея, вряд ли сможет наткнуться на достойного себе соперника. Береженого Бог бережет. Подкрадывались к Токио очень медленно, чуть в море не падая. Настолько на малой мощности работали двигатели космолетов. Вскоре Марабу получил первые результаты разведки. На Земле в окрестностях Токио вражеских космолетов обнаружить не удалось. Зато над городом, как и в прошлый раз, велись космолеты инопланетян, почти 20 штук.